включаю свой телефон. Я чувствую помехи, мигрируя по волнам, не оставляя ничего на свете. Я выхожу на улицу, и сон пропадает вовсе. Мне нечего здесь делать, и жизнь становилась короче. Когда я делаю помехи, тогда краев и расходов. Каждый вдох с каждым шагом сложнее, все равно, что пройтись по проспекту. Депрессивный воздух мало, так когда-то тебя не хватало. Ты мой дом, ты огонь, ты вечер. Я верю во встречу, ведь я ветер. Каждый день я к тебе прилетаю.